Сложные задачи выпали и на долю 3-й воздушной армии. Она должна была прежде всего максимально активизировать ведение воздушной разведки, особенно на Клайпедском направлении. Только авиация могла помочь нашей разведке уточнить группировку оборонявшихся там фашистских сил. Важную роль должна была сыграть она, прикрывая с воздуха перегруппировки армий фронта на новые направления, а также противодействуя налетам фашистской авиации по сосредоточившимся для наступления войскам и важным объектам тыла фронта. Перед наступлением воздушная армия осуществляла мощную авиационную подготовку атаки, а с началом его должна была прикрывать наши войска от ударов с воздуха, бомбя и штурмуя оборону и идущие к фронту резервы врага. Постановка задач – это только начало огромной работы. Мы должны были незаметно для противника вывести части из боя, сдать занимаемые рубежи 2-му Прибалтийскому фронту и передислоцировать на расстояние от 80 до 240 километров войска 5 общевойсковых и 1 танковой армии, а также 2 танковых, 1 механизированного корпусов и 2 стрелковых корпусов, переданных нашему фронту ставкой из состава 2-го Прибалтийского фронта. Кроме того, предстояло перебазировать на новые направления часть авиации. Перегруппировки и перевозкам подлежали, с учетом сил 2-го Прибалтийского, 500 тысяч человек, более 9 тысяч орудий и минометов и свыше 1300 танков и самоходных артиллерийских установок и масса различных материальных средств. Надо ли пояснять, насколько трудна эта задача? При подготовке наступления мы всегда считали одной из самых важных и неотложных забот всемерное обеспечение скрытности. На этот раз мы постарались реализовать все имевшиеся у нас возможности. Прежде всего, как обычно, максимально ограничили круг лиц, которые знали цель намеченных командованием фронта мероприятий. Были запрещены какие-либо переговоры по всем средствам связи о вопросах наступления. Тщательно спланирована и обеспечена была скрытность перегруппировки войск на новые направления. Этому способствовала и хорошо налаженная штабом комендантская служба. Генерал Курасов был блестящим ее организатором. Строго-настрого запретили мы проводить рекогносцировку местности в районе наступления большими группами и в офицерском обмундировании. Генералам и офицерам было разрешено появляться у переднего края обороны только в красноармейском обмундировании или в маскировочных халатах. Было, конечно, запрещено и передвижение войск и техники в светлое время суток. Но на этот раз мы не ограничились лишь мерами маскировки, а решили активно дезинформировать противника о наших намерениях. Прежде всего, генералам Малышеву и Обухову было приказано демонстрировать возобновление наступления на Ригу с юга, активизировать все виды разведки, совершать перегруппировки войск, показывать движение автотранспорта к линии фронта и так далее. По проводным средствам связи специально подготовленные командиры вели переговоры, связанные с подготовкой к возобновлению наступления и так далее. Такая же задача была поставлена генералу Крейзеру в районе Елговы. А под Шауляем, наоборот, были организованы демонстративные оборонительные работы. Усиливались заграждения, углублялись окопы, разветвлялась сеть ходов сообщения. По телефонной сети разговоры велись только по вопросам укрепления обороны. Творчески потрудились в ходе подготовки артиллерийского обеспечения операции генерал Хлебников и его штаб. Несмотря на то, что у нас были достаточно высокие артиллерийские плотности, чтобы обеспечить поддержку атаки двойным огневым валом, артиллеристы совершенно разумно предложили поддержать атаку пехоты и танков методом последовательного сосредоточения огня, да и то лишь на глубину 2-2,5 километра. Такой метод артиллерийской поддержки атаки соответствовал очаговому и неглубокому характеру первой оборонительной полосы. И это, в свою очередь, гарантировало большую экономию боеприпасов. Также напряженно и плодотворно работали все другие службы. Но как мы не торопились, а отпущенные на подготовку наступлений 6 суток таяли молниеносно. 1 октября невозмутимый обычно Курасов пришел ко мне в весьма возбужденном состоянии. «Не успеваем к назначенному сроку, товарищ командующий», — начал он прямо с порога. «Задыхается штаб, изматываются войска. Работы еще уйма, а уже время докладывать о готовности к наступлению». Я сразу обезоружил Владимира Васильевича согласием просить Василевского отсрочить на пару суток начало наступления. Мы доложили ему точный расчет времени, необходимого на завершение подготовки, и маршал обещал выпросить у Ставки еще 2 дня. Ставка разрешила начать наступление 5 октября. К этому сроку надо было успеть во что бы то ни стало. И почти все генералы и офицеры фронтового управления разъехались по войскам для контроля за подготовкой к наступлению и оказанию помощи. Генерал Леонов, начальник политического управления фронта, генерал Дребеднев, его заместители полковники Медведев и Филатов, начальник организационно-инструкторского отдела полковник Деброва и другие политработники постоянно находились в войсках. Огромное моральное воздействие оказывало на бойцов и командиров освещение материалов Государственной чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний фашистов. После одной из бесед, в ходе которой было рассказано о зверской расправе фашистов над несколькими тысячами советских граждан в Жагаре, вблизи от района предстоящего нашего наступления, солдат Безногих сказал: «Физическую усталость можно вынести, но нельзя больше терпеть бесчинство фашистских зверей на нашей земле». Хорошие результаты давали встречи солдат с бывалыми воинами. Смотрели они на подобного себе по внешности паренька с орденом на гимнастерке, на счету которого несколько подбитых тигров и десятки уничтоженных фашистов, и думали: значит, и мне такая задача по плечу. В то время, когда армии первого эшелона готовились к прорыву, мы постепенно вносили ясность в план использования 4-й ударной и 51-й армий, которые к началу наступления должны сдать войскам 2-го Прибалтийского фронта прежние свои рубежи. Раньше всего мы указали севернее Шауляи районы, где эти объединения должны были сосредоточиться. А 3 октября 51-й была поставлена конкретная задача – подготовиться к вводу в сражение на третий день наступления с рубежа городов Тришкяй-Упина и, развивая наступление в общем направлении на Тельшай-Паланга, овладеть рубежом Кальвария-Плунге. Почти до самого начала активных действий мы колебались, какую конкретно задачу поставить 4-й ударной. В конце концов мы пришли к выводу, что с первых же дней наступления главная ударная группировка фронта подвергнется сильному давлению с севера, и как это было в июльском наступлении, 6-я гвардейская армия вынуждена будет развертываться фронтом на север для отражения контрударов. Надо было освободить ее от необходимости сковывать свои силы в обороне. Поэтому мы поставили 4-й ударной задачу занять своим 84-м стрелковым корпусом оборону на правом фланге ударной группировки фронта по реке Света, фронтом на северо-запад, и подготовить совместно с 3-м гвардейским мехкорпусом контрудар на Ауце. Таким образом, по мере продвижения 6-й гвардейской армии на запад, прикрывать ее от ударов с севера должна 4-я ударная армия перемещением на северо-запад. За день до начала наступления военный совет фронта рассмотрел данные о противнике и характере его обороны в полосе наступления. Полковник Хлебов подробно охарактеризовал 3 основные оборонительных рубежа, а всего гитлеровцы подготовили их 6, которые успела создать 3-я танковая армия. Главная полоса обороны представляла собой линии стрелковых ячеек и пулеметных позиций, связанных густой сетью ходов сообщения и прикрытых плотным кольцом инженерных заграждений. Протянулась она в глубину до 5 километров. Начальник разведки правильно отметил слабую сторону этого рубежа – очаговый характер обороны. Вторая оборонительная полоса находилась на удалении от 14 до 28 километров от главной полосы. Различное удаление этого рубежа вызвано было стремлением оборудовать его под прикрытием рек Вирвете и Кроженто. Третий оборонительный рубеж, проходивший по линии городов Клайпеда-Тильзит, Советск, был самым мощным и глубоким из всех. Третья его позиция была оборудована по Неману. Была подготовлена также и отсечная оборонительная позиция, проходившая через озера Биржулис и Луштас. Особенно мощные узлы обороны были созданы вокруг городов Трикшай, Кельме, Тельшай, Плунге, Ретавас, Либава, Лиепая, Мемель, Клайпеда. Оценивая группировку войск 3-й танковой армии, сложившуюся к началу наступления, полковник Хлебов указал еще на один изъян в обороне противника – линейное расположение имеющихся сил. Все 5 пехотных дивизий были растянуты в ниточку на первом оборонительном рубеже. Рассеки эту ниточку сильным ударом, и связать ее будет уже невозможно, поскольку крупных резервов в тылу не было. Лишь к юго-западу от Шауляя, перед левым флангом 43-й армии, отмечалось сосредоточение танковых частей, да на стыке с 3-м Белорусским фронтом авиация заметила начало сосредоточения значительного количества пехоты. Как впоследствии выяснилось, в первом случае была танковая группа «Лаухарт», равная по численности примерно танковой бригаде, а во втором – 21-я пехотная дивизия. Основные силы группы армий «Север» по-прежнему оставались в районе Риги и в 60 километрах к востоку от нее. Как раз в ходе состоявшегося перед заседанием телефонного разговора с генералом Еременко он подтвердил, что противник прочно удерживает мощный оборонительный рубеж Сигулда, прорыв которого требовал от войск 2-го и 3-го прибалтийских фронтов новых усилий и жертв. Главную опасность для нас представляли танковые соединения юго-западнее Риги. Сосредоточение танков и пехоты было отмечено именно на юго-западных подступах к ней. Как оказалось, это были выведенные в резерв одна танковая и две пехотные дивизии. Прорыв частей 3-го гвардейского мехкорпуса в район, находившийся всего в 16 километрах от южной окраины Риги, вынудил Шернера держать на пути к городу этот крупный резерв. Особенно обрадовали нас заверения начальника разведки и командующего 3-й воздушной армии в том, что танковые дивизии, которые доставили нам столько тревог в августе и сентябре, по-прежнему скованы, находясь в первом эшелоне в районе к юго-западу от Елговы. Все свидетельствовало о том, что перегруппировка сил 1-го Прибалтийского фронта на новое направление не обнаружено фашистами. А пока не спохватится, будет уже поздно. Правда, как впоследствии выяснится, мы сделали не совсем точный вывод. Перегруппировку целого фронта на новое направление осуществить в абсолютной тайне просто было невозможно. Что-то, видимо, разведка противника пронюхала в первых числах октября. И, может быть, поэтому генерал Шернер начал постепенно отводить танковые дивизии в тыл с целью дальнейшей переброски их на Мемельское направление. Но это было слишком запоздалое решение. 4 октября я вместе с Хлебниковым и Попивиным побывал в 5-й гвардейской танковой армии. Приехали к генералу Вольскому рано, но он успел уже посетить до завтрака штаб ближайшего своего корпуса. Василий Тимофеевич пригласил нас позавтракать. За столом собрались все его заместители. Хотя я и не любил обсуждать дела в такой обстановке, нить беседы все время велась вокруг завтрашнего наступления. Я сказал, что от танковой армии зависит, насколько быстро захлопнем мы группу армий «Север» в ловушку. «И захлопнем, товарищ командующий», — уверенно воскликнул заместитель Вольского генерал-лейтенант Заев. «Зевать не будем. Танкисты не подведут». «Правильно я говорю, Василий Тимофеевич?» «Так оно и будет», — с не меньшей уверенностью подтвердил Вольский. «Задачу мы выполним в срок. Я еще никогда так не был уверен в успехе, как сейчас». Мне определенно нравилось такое настроение. Наступило утро 5 октября. Оно было по-осеннему хмурым. В 10 часов мы прибыли на наблюдательный пункт, оборудованный в 1,5 километрах от переднего края. Серые сплошные облака, казалось, цеплялись за крыши домов и буквально источали влагу на раскисшую уже землю. Местами сплошной туман, видимость мизерная. Лица моих ближайших соратников стали мрачнее висевших над нами туч. «Ну и погодка», — не выдержал Хлебников. «Моим артиллеристам словно повязку на глаза надели». «Да», — вздохнул Попивин, — «при такой погодке даже штурмовика не выпустишь». Я молча слушал реплики, отлично понимая, что они являются косвенными намеками на необходимость отложить начало операции. Как же наступать без артиллерии и авиации? Однако трудно было смириться с этой мыслью. Ведь каждые сутки промедления — это выигрыш для врага, так как у нас не было уверенности, что он еще не обнаружил передвижение огромной массы войск. Основания для тревоги уже были. Разведывательные самолеты 4 октября отмечали возросшую интенсивность движения на дорогах, ведущих от Риги на юго-запад. Посоветовавшись с Леоновым и Курасовым, я решил начать наступление, как только улучшится видимость. Доложил об этом Василевскому. Он согласился с нами. На наше счастье, к 11 часам подул легкий ветерок и разогнал туман. Облака, словно избавившись от избытка влаги, поднялись выше. условия для действия артиллерии и авиации немного улучшились. Заметив нетерпеливые взгляды генерала Курасова, я приказал ему подать сигнал начать бой передовыми батальонами. И в 11 часов 10 минут земля под ногами вздрогнула от залпа реактивных установок и орудий, а над головами с глухим рокотом пронеслись снаряды. Тяжелые реактивные снаряды даже можно было наблюдать в полете. 20 минут нарастающего гула. Какая приятная для слуха музыка. Внимательно смотрю на часы. Вот минутная стрелка прошла цифру 30, и раскаты артиллерийско-минометной канонады еще более усилились. «Пошли вперед!» — воскликнул Курасов. Потянулись томительные минуты. Хотелось поскорее узнать результаты атаки. Первым доложил генерал Чистяков. «Внезапность, товарищ первый, полная внезапность. Разведывательные отряды форсировали Венту и очистили первую позицию. Заняты Рудышки, Крокли, Чуйки. Ввожу главные силы без дополнительной артподготовки». Успех несомненный. Об этом же свидетельствовал и доклад Белобородова. Чанчибадзе, как обычно, не торопился докладывать. Он любил выждать, чтобы обрести полную уверенность в успехе. Не выдержав, я приказал соединить меня с ним. «Ну, что молчишь?» — спросил я, как только в трубке послышался знакомый хрипловатый голос. «А Чистяков с Белобородовым уже главные силы вводят». «А у нас тоже, товарищ первый, все в ажуре. Разведывательные отряды уже за рекой выкуривают зверя из берлоги. Мы тоже вводим главные силы». Я подумал, как уверенно начинает свою вторую армейскую наступательную операцию Порфирий Георгиевич. Как он вырос за каких-нибудь 2,5 месяца. Успех в Шауляйской операции окрылил его, а августовские бои укрепили его уверенность в своих способностях. Голос командарма звучал спокойно. Он докладывал, не торопясь, словно излагая ход учений, где все заранее предусмотрено. Меня особенно радовало то обстоятельство, что мы настолько хорошо и скрытно подготовили войска фронта к наступлению, настолько умело и неожиданно ввели в бой усиленные передовые батальоны стрелковых дивизий, что сложились весьма благоприятные условия для перехода главных сил 6-й гвардейской, 43-й и 2-й гвардейской армии в наступление сходу без предварительного проведения намеченной планом операции мощной артиллерийско-авиационной подготовки с расходованием огромного количества боеприпасов и ресурсов. Разведывательные отряды 6-й гвардейской 43-й армии, воспользовавшись имевшимися переправами, а также вплавь, стремительно форсировали реку Вента и ворвались в траншеи. Начался изнурительный рукопашный бой. Фашистов пришлось выбивать из каждой норы. Остроумную мистификацию применил командующий 43-й армии. Главный удар армия наносила на правом фланге, но чтобы противник не догадался об этом, на левом фланге на участке 70-й стрелковой дивизии была организована мощная дымовая завеса на широком фронте, а под ее прикрытием был устроен такой тарарам, чтобы фашисты подумали, что тут наступает по меньшей мере корпус. Так оно и получилось. Если на правом фланге отдельные батальоны тихо и незаметно врывались в расположение врага, то на левом фланге армии стоял, как говорят, дым коромыслом и поднялась страшная шумиха. Перепуганные подразделения 51-й пехотной дивизии и 1551-го полевого запасного батальона немцев, окопавшиеся на этом направлении, в панике бежали от двух стрелковых рот 68-го стрелкового полка подполковника Джижикова, которые беспрепятственно ворвались в местечко Кужи. Как потом выяснилось, введенный в заблуждение командир 40-го немецкого танкового корпуса двинул свои резервы на это ложное направление. Фашистские командиры предпринимали стихийные, но ожесточенные контратаки. Наступавшие отражали их спокойно и уверенно. На южном направлении с такой же уверенностью прокладывали себе путь к Восточной Пруссии воины 2-й гвардейской армии и 1-го танкового корпуса. Разведывательные отряды внезапно форсировали реку Дубисса и в ходе ожесточенной схватки отбросили фашистов на запад от 2 до 4 километров. Особенно стремительными были действия усиленного батальона 156-го стрелкового полка 16-й литовской стрелковой дивизии. Коммунисты и комсомольцы во главе с комбатом капитаном Белланом первыми ворвались на вражеские позиции и увлекли за собой все подразделения. Используя их успех, командир дивизии полковник Урбашес двинул свои главные силы. Вперед в направлении на Кельме вырвался 249-й стрелковый полк под командованием подполковника Федора Константиновича Лысенко. Блестяще действовали и разведывательные батальоны дивизии 11-го и 13-го гвардейских стрелковых корпусов. В батальоне 2-й гвардейской стрелковой дивизии особенно отличился в начале атаки 18-летний комсомолец Михаил Епишкин. Когда с находившейся на пути атакующих высоты обрушился губительный огонь, Михаил с группой таких же юных бойцов, как он сам, пробрался к ней с тыла. В короткой схватке смельчаки забросали фашистов гранатами и подняли над высотой красное знамя. Развивавшееся на ветру алое полотнище звало бойцов 1-го гвардейского стрелкового полка вперед, и командир полка майор Гавриш повел их дальше. Епишкин удостоился за свой подвиг звания Героя Советского Союза. Так выглядело начало наступления, если взглянуть на него глазами тех, кто шел впереди. Следует попутно заметить, что вряд ли пехота достигла бы таких блестящих успехов, если бы ей не помогли саперы и артиллеристы. Артиллеристы, несмотря на скверную видимость, так метко и кучно стреляли, что фашисты на всей первой позиции в страхе не сразу решились вылезти из своих нор, а саперы проделали к нужному моменту множество проходов в минных и проволочных заграждениях и подготовили переправочные средства.